606. Урусвати знает, что мы часто говорим о борьбе. Действительно, борьба, как преодоление хаоса, всегда прекрасна. Нет иного пути для продвижения, но и это простое понятие подвержено различным перетолкованиям. Ханжи восстают против, ибо превозносят какой-то свой мир, основанный на бездействии, без мыслей. Лицемеры скажут, что их свара и драка есть тоже борьба. Наконец, лукавцы подготовят самые нелепые сопоставления, чтобы оправдать свои злые попытки. Действительно, для понимания великой борьбы нужно уметь соизмерять. Пусть человек возьмет все свои измерительные снаряды, чтобы вычислить, где великое и где малое. Нужно уметь приурочить малое к большому. Пусть попробует одинокая пчела просуществовать без роя. Разве не поучительно наблюдать, как малые шарики ртути притягиваются друг к другу и образуют одно целое? Также и распыленный песок под воздействием ритма ложится в определенные узоры. Природа дает образцы притяжения, и в этих накоплениях сказывается борьба против хаоса. Также нужно смотреть и на мировые события, иначе можно не заметить великие периоды истории. Много ценных понятий искажается. Люди не понимают великого значения любви, этого вселенского магнита. Они судят от себя и подставляют свое эгоистическое толкование. Они понимают любовь как насилие, но этим лишь подсекают крылья прекрасной любви. Мыслитель указывал на крылатую победу и говорил: «Держите глаза открытыми и в чистоте, иначе не распознаете, где свет».